Том 41, глава 14. Бойцовый остров. Многие знали о безумный эталон, включая лазурного демона, гегемона Тию, гегемона пламенного и уничтожителя. Все они знали, насколько безумной она была в погоне за своей мечтой, и теперь она наконец-то осуществится. Они чувствовали эмоциональную бурю, кипевшую в ней. Это был для нее более счастливый момент, чем успех в слиянии Дао. Радость, которую она чувствовала, превзошла даже силу жизни и смерти. «Поздравляю, эталон капсул», — со смехом сказал уничтожитель. «Поздравляю, поздравляю», — крикнул лазурный демон. Гегемонтия улыбнулась, глядя на них, но в ее глазах мелькнуло сожаление. Братья эталон скоро вернутся к жизни, а ее возлюбленный, тот, кого она считала более важным, чем сама жизнь. Для этого человека было совершенно невозможно вернуться к жизни. Горе давным-давно высушило ее сердце, и единственная причина, по которой она не убила себя, была в том, что она обещала продолжать жить. Однако с того дня она больше не заботилась о жизни, поэтому она ныряла в одно опасное место за другим, заработав прозвище «Безумный Гегемонтия» в остальной части Хаос Вселенной. Кажется, я немного разволновалась. Слезы быстро высохли на лице эталон, и она ослепительно улыбнулась. Я так волновалась. Теперь я счастлива, что Атарх Небесная согласилась. Ха-ха, госпожа. Как только нам удастся покинуть это тайное измерение, Атарх Небесная отправится с тобой в обратное путешествие во времени, чтобы оживить трех твоих братьев, — сказал Нин. Как только мы уйдем, эталон внезапно нахмурилась. Черный Север, ты не сказал, что это место настолько опасно. Даже атархи не смогут войти сюда, — Нин кивнул. Не волнуйся, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить тебя отсюда, учительница. Нет, я не это имела в виду. Я доверяю тебе, но это не гарантирует, что мы сможем сбежать из этого места, сказала эталон. Если я умру здесь, мой аватар тоже умрет немедленно. Я никогда не смогу увидеть их троих снова. Несмотря на то, что я знаю, что небесное обратит вспять пространство-время, чтобы оживить их троих, если я не смогу увидеть их лично, ох, я не могу это принять. Я понимаю, Нин кивнул. Что ты предлагаешь, госпожа? Мой аватар рядом с аватарами уничтожителем Итя. Я могу дать тебе их местоположение. Я хотела бы попросить Атарха Небесную найти мой аватар, а затем взять его с собой, когда она возродит моих трех братьев. Это возможно? Спросила эталон. Думаю, да. Нин не отказался, потому что он сам не был полностью уверен, что им удастся сбежать из этого места. Его несколько раз заставляли использовать его искусство меча в районе башни Защитник Дао, а теперь они находились в таком загадочном месте, что атархи даже не могли их обнаружить. Это было определенно куда более опасное место, чем башня Защитник Дао. Нин немедленно отправил сообщение Атарху Небесной с просьбой о помощи. Она согласилась, ее истинное тело покинуло квинтэссенцию. Однако Хаос Вселенная была настолько велика, что ей потребовалось немного времени, чтобы найти эталон капсул. Давайте разведаем, что вокруг, но будьте осторожны. Давайте пока не будем рисковать. Дождемся хотя бы, чтобы твои три брата возродились, сказал Нин со смехом. Эталон, Гегемонтия и остальные согласились. Свист. Нин взлетел в небо, быстро достигнув высоты более 100 миллионов километров. А, небеса над ним были похожи на огромную лазурную чашу. Нин нахмурился, рассматривая их, и выпустил свой домен Дао Меча, чтобы оказать некоторое давление на небеса. Увы, небеса были весьма устойчивыми, и они фактически отталкивали Нин. Здесь действительно довольно стабильно. Кажется, у меня нет никаких шансов прорваться через это место с помощью грубой силы. Нин быстро это понял. Как только он прибыл сюда, он подозревал, что это может быть так. Это объяснялось тем, что даже пространственные цепи, образованные одной башней охранник Дао, были невероятно стабильными. Это место было явно намного опаснее. Не было никакого способа прорваться с легкостью. И проверка только подтвердила его подозрения. Свист. Нин снова спустился, чтобы воссоединиться с лазурным демоном, эталон капсул, гегемоном Тиа и другими. Что нам делать, да, лорд? Спросил уничтожитель. Невозможно прорваться с помощью грубой силы, сказал Нин со смехом. Нам нужно найти некоторые недостатки в этой формации, а затем преодолеть их. Чтобы такая большая формация была настолько стабильной, это означает, что у нее должен быть какой-то внутренний источник энергии или формация, держащая конструкцию стабильной. Мы сможем сбежать, уничтожив любое из этого. Я смутно ощущаю какие-то живые существа на расстоянии. Нин указал на горизонт перед ними. Очень слабые существа. Пойдемте посмотрим. Очень слабые. Откуда в таком ужасающем месте взялись слабые существа? Но они действительно кажутся очень слабыми. Я мог бы, вероятно, убить их одним дыханием, сказал Нин. Так как он уже пообещал, что они не сделают ничего опасного до возрождения братьев Эталон, Нин был осторожен. Учитывая его текущий уровень понимания Дао, он был в состоянии чувствовать опасность и избегать ее в поисках выхода. Однако центральные механизмы управления и другие критические точки в скрытом мире, подобном этому, в целом были всегда чрезвычайно опасными, поэтому здесь не было способа избежать опасности. Иногда вы знали, что дорога впереди вас опасна, но вам все равно приходилось идти по ней, потому что только тогда у вас будет шанс выжить. Свист. Группа быстро взлетела в воздух. Под ними было огромное море, которое казалось безграничным и безбрежным. Вон там, Нин быстро остановился и посмотрел вниз. Под ним был остров размером в десятки миллионов километров. Фактически, в большинстве мест это было бы описано как континент, но это измерение и море, которое оно хранило, было настолько огромным, что этот остров просто крошечным пятнышком. Крупные фигуры, такие как Нин, не называли такие вещи островами. На этом острове процветало множество живых существ. Нин посмотрел вниз, его взгляд быстро переместился на самое могущественное существо на всем острове. В дикой местности три гуманоида сражались с демоном, одетым в длинную, черную одежду. Он был довольно красив и излучал харизматичную ауру, но в битве он был неописуемо жестоким и диким. «Вы, люди, убивали меня много раз, но вы никогда не сможете убить меня. Я вернусь к жизни снова и снова. Ахаха. Я могу проиграть сколько угодно, но вы не можете и одного раза проиграть, потому что, если это произойдет, я убью каждого живого человека на этом континенте. Ахахаха. Хотите узнать маленький секрет? На самом деле, я уже делал это 5 раз за историю». Голос демона был резким и пронзительным. «Это будет мой 6-й раз. Если вы хотите выжить, вам придется поклоняться мне. В конце концов, мне нужно несколько лакеев. Вы мне не нравитесь, но вы довольно сильны. Забудь об этом. Этот континент принадлежит нам, ситхам. Мы никогда не допустим, чтобы здесь свирепствовал такой мерзавец, как ты». Лидером троих был 6-рукий человек, который яростно атаковал 6 гигантскими боевыми молотами. Увы, демон был слишком быстр и проворен. Если бы не 2 других члена группы, лидер был бы давно побежден. 2-м членом партии был рыжеволосый мужчина, который владел боевым клинком, все его тело было залито пламенем. Он яростно взвыл. «Доблестные ситхи никогда не уступят такому мерзавцу, как ты». Последним участником группы была женщина в серой одежде, выражение ее лица было ледяным. Она контролировала свои магические сокровища, чтобы атаковать издалека. Она сказала холодным голосом: «Мы, ситхи, скорее всего умрем в бою, чем подчинимся такому злодею, как ты». Нин, Эталон Капсул, Лазурный Демон и остальные смотрели с небес, весьма потрясенные всем этим. «Доблестные ситхи». Нин заморгал. Почему эта фраза кажется такой странной? «Ситхи скорее все умрут в битве, чем подчиняться такому злодею», пробормотал про себя Лазурный Демон. Это довольно решительное утверждение. Я понятия не имел, что ситхи настолько бесстрашны. 3 гуманоида под ними были просто уровня старшейшего бога наследного бессмертного, в то время как демон был чрезвычайно слабым представителем расы демонов. Было огромное различие между ним и демонами, которых Нин встретил возле башни Защитник Дао. Это была не более, чем битва на уровне старейших богов. Для Нина Эталон, Лазурного Демона, Уничтожителя, Гегемона Пламенного или Гегемона Тиа, эти 4 были совсем слабыми, и все же они были самыми могущественными существами на этом острове. Нин говорил правду раньше, когда говорил, что жители острова очень слабые. Ха-ха, Уничтожитель тоже рассмеялся. Для нас, культиваторов в целом, ситхи – это бедствие, кошмар, конец существования. Однако у ситхов также есть и слабые представители расы, сродни нашим смертным. Возможно, они испытывают гордость за то, что они – ситхи. Они называют себя ситхами, но на самом деле они не настоящие ситхи, сказал Нин. Они – не настоящие ситхи. Все присутствующие уставились на Нина в недоумении. «Хозяин, как ты узнал об этом?» – спросил Лазурный Демон. Нин больше ничего не объяснял, потому что было много скрытых секретов, которые могли ввергнуть лазурного демона и других в ненужную панику. Если бы они были настоящими ситхами, они были бы отвергнуты всеми основными сущностями хаос-вселенной, что сделало бы невозможным использование силы Дао. Тем не менее, все три человека под ними использовали Дао в каждом ударе. Они не были отвергнуты сущностями. Том 41, глава 15. Отвратительно, ты это слышал? Этот маленький мерзавец только что сказал, что несколько раз уничтожил всю жизнь на этом острове, сказал лазурный демон. Неудивительно, ответил Цзинин. Это скрытое измерение находится на землях ситхов, что означает, что здесь могут возникнуть и демоны. Несмотря на то, что они довольно слабы без власти башни охранник Дао, их все силы все же достаточно, чтобы стать катастрофой для этого острова. Кроме того, у демонов есть источники силы, расположенные в других местах. Я могу убить его своим мечом, а затем найти и уничтожить источники с помощью кармы, но живые существа на этом острове могут использовать только свою силу, чтобы снова и снова сражаться и убивать злодея. Они не в состоянии по-настоящему истребить его. При наличии достаточного количества времени злодей снова обретет власть, а затем на этот остров снова обрушится бедствие. Эталон капсул вздохнула. Демоны для тебя – ничто, но они представляют апокалипсис для бесчисленных существ этого острова. Может быть, это – метод, который ситхи используют для обучения и усмирения членов своей расы, предположила Гегемонтия. Очень даже возможно. Глаза Нина загорелись. Применение давления демонов может привести к появлению более влиятельных экспертов. Пока они говорили, Нин и остальные спустились на остров. Атака. Давайте начнем общую атаку. Трое людей начали отчаянно атаковать. Ха-ха-ха, приступ отчаяния. Я нанесу вам последний удар и убью последнюю надежду, что вы все же можете победить. Я с нетерпением жду этого выражения отчаяния на ваших лицах. Отчаяние, проистекающего из самых глубин ваших душ, я не могу дождаться, когда увижу эти взгляды. Демон просто дрожал от нетерпения. Внезапно появилась косая полоса. Полоса света меча пронзила демона. На лице злобного демона все еще было выражение злорадства, но в одно мгновение он превратился в пыль. Меч Нина последовал за линиями кармы, прикрепив их к его источнику и разрушив его. Цэ этого дня злобного демона, который беспокоил этот остров и его множество живых существ на протяжении бесчисленных поколений, больше не было. Помощь вам убить этого мерзавца – это форма благодарности за то, что мы просмотрим ваши воспоминания. Нин начал искать в воспоминаниях этих трех ситхов людей. Тот факт, что их атаки были пронизаны силой Дао, означал, что они также были выходцами из этой хаос-вселенной, поэтому Нин относился к ним как к людям, а не как к ситхам. Вот почему он хотел отблагодарить их за то, что он делает. Хозяин, теперь, когда ты убил этого мерзавца, этот остров больше не будет подвергаться атакам. Разве это не значит, что испытание ситхов для них закончено? Спросил лазурный демон. Мне плевать, сказал небрежно Нин. Лазурный демон заморгал. Эталон, Гегемонтия, Гегемон Пламенный и Уничтожитель, все в шоке уставились на Нина. Мне плевать, как такие слова могли сорваться с уст ослепительного Дао Лорда Черного Севера. Было много императоров и гегемонов с отвратительным нравом и даже нецензурной лексикой. Тем не менее, для присутствующих, Черный Север был человеком несравненно великим, кем-то, кто был почти атархом. Они почувствовали неловкость, когда услышали это от Нина. По правде говоря, у Нина было совершенное Дао сердце. Он говорил то, что чувствовал, без необходимости маскировать это. Хаэм, итак, что ты обнаружил? Спросила Эталон Капсул. Они, просто старейшие боги и наследные бессмертные. Они знают очень мало, но их воспоминания содержат информацию о легендарной и непобедимой фигуре, которая контролирует все 63 острова этой обширной территории. Этот человек известен, архидемон Хуаба, и он настолько непостижимо могущественен, что абсолютно непобедимый может стереть с лица земли целый остров. Нин хмыкнул. Их воспоминания указывают на то, что архидемон Хуаба должен знать больше об этом месте, чем они. Нин и остальные ушли, и только тогда три человека пришли в сознание. Что сейчас произошло? В чем дело? Где демон? Все трое были сильно озадачены. Когда Нин пролистал их воспоминания, это никак не повлияло на них. Это было похоже на короткий обморок. Архидемон Хуаба был правителем 63 островов, и по правде говоря, он был Дао Лордом 4-й ступени. В эту эпоху и среди этих слабых культиваторов он действительно был непобедимым. Но Нина и его команда, да, лорд четвертой ступени был все же чрезвычайно слаб, настолько слаб, что его можно было истребить одним дыханием. Архидемон Хуаба восседал на своем королевском троне. Под ним было множество красивых женщин, которые танцевали для него, в то время как по обе стороны зала было много прикованных цепью существ, которых пытали и мучили. У него была чрезвычайно странная личность и темперамент. Он был бесспорным гегемоном этих 63 островов, но бесчисленные живые существа были замучены им до смерти. Он наслаждался пытками, слышал их последние крики и стенания. Это было то, что его радовало, и было причиной, почему он был известен как Архидемон. С улыбкой на лице он наблюдал, как красивые женщины танцуют, слушая злобные проклятия и страшные вопли своих заключенных. Вот дураки. Все они убежали в священное царство и для чего? В священном царстве много могущественных экспертов. Мы были бы ничем иным, как грязью на их ботинках, размышлял Архидемон Хуаба. Остаться здесь – гораздо лучшее решение. Я практически неуязвимый, могу делать все, что захочу. Разве это не прекрасно, что касается слияния Дааха МММ? Неужели они действительно думали, что преуспеют в нем только потому, что главные силы в священном царстве дадут им свое руководство? Я слышал, что их показатели успеха остаются ничтожно низкими. Да, остаться здесь, безусловно, лучший выбор. Хе-хе, завтра я поймаю еще нескольких людей. Те, кто находится в тюрьме, к настоящему моменту почти все умерли. Архидемон Хуаба был в превосходном настроении. Что касается прекрасных танцовщиц, все они дрожали от страха, но никто из них не осмеливался это показать. Они делали все возможное, чтобы угодить всемогущему Архидемону, опасаясь также быть замученными до смерти. Внезапно в зал вошли 6 человек. Танец прекратился, и улыбка на лице Архидемона Хуаба внезапно застыла. Даже пар из чашки глинтвейна рядом с ним застыл в воздухе. Казалось, само время остановилось. 6 фигурами были Цзинин, эталон капсул, лазурный демон, гегемон Тиа, гегемон пламенный и уничтожитель. Домен Дао меча Нина сам запечатал пространство-время, заставив время полностью остановиться. Танцор и Архидемон даже не помнили о том, что произошло в этот момент. Давайте просмотрим их воспоминания. Нин смог легко пробраться сквозь воспоминания этого Дао-лорда. Он закончил через несколько секунд, затем замолчал. Ну и как? Все остальные смотрели на Нина. Это будет хлопотно, сказал Нин и усмехнулся. Но мы знали это с самого начала. Проще говоря, воспоминания этого Дао-лорда показывают, что в этом скрытом измерении есть в общей сложности 6 царств, в которых живут смертные, а также возвышенное священное царство и ужасное, опустошенное чистилище. Вместе 6 смертных миров, священное царство и чистилище образуют все это скрытое измерение, сказал Нин. По крайней мере, это то, во что он верит, и о чем говорят его воспоминания. 6 смертных царств чрезвычайно обширны и заполнены бесчисленным количеством смертных и множеством культиваторов. Тем не менее, только культиваторы, которые становятся самсара дао-лордами, имеют право войти в священное царство. Конечно, есть много дао-лордов самсара, которые предпочитают оставаться в 6 мирах смертных. Но, если они действительно преуспевают в слиянии дао и становятся вечными императорами, они обязаны войти в священное царство, сказал Нин. Если они этого не сделают, тогда великие мира сего должны спуститься из священного царства, чтобы схватить и наказать их. Эталон капсул нахмурилась. Похоже, что священное царство – место, где собраны все основные силы этого скрытого измерения. Что тогда с этим чистилищем? Чистилище – место, куда должны быть сосланы чрезвычайно злые люди и люди, которые наказываются крупными силами. Это место опасно и пустынно, сказал Нин. Я предполагаю, что наиболее важные части этого измерения находятся в священном царстве. Самыми могущественными людьми в 6 царствах смертных были дао-лорды 4 ступени. Священное царство было тем местом, где собрались истинные главные силы, а это означало, что с вероятностью 99% основные механизмы контроля этого скрытого измерения также находились там. Являются ли бесчисленные живые существа этого измерения действительно ситхами? И какова история этого места? Спросил гегемон Пламенный. Это не та информация, которую мог бы знать дао-лорд 4 ступени, сказал Нин со смехом. Нам нужно отправиться в священное царство. Священное царство оно, несомненно, было наполнено множеством могущественных фигур и ужасающими ловушками ситхов. Нин не удивился бы, если бы в нем было 10 башен защитник Дао. Когда они направятся в священное царство, война, вероятно, все-таки разразится. «Как мы можем туда добраться?» – спросил лазурный демон. «Через врата», – сказал Нин. «Однако сейчас еще не время. Давайте подождем, пока три брата-учительницы возродятся, прежде чем мы отправимся во врата царства и войдем в священное царство». Эталон улыбнулась. «Пойдемте». Нин взглянул на архидемона Хуэба, который все еще сидел на троне с застывшей улыбкой на лице, затем взмахнул пальцем. Проявилась полоса света меча, которая прошла сквозь череп архидемона и разрушила его душу и истинную душу. С этого дня архидемон Хуэба, который был гегемоном этих 63 островов в течение бесчисленных лет, умер от рук людей, которые буквально появились из ниоткуда. Даже когда он умирал, он понятия не имел, что происходит и кто его убил. «Ха, хозяин, ты уже просмотрел его воспоминания. Зачем ты убил его?» Лазурный демон смотрел на него с недоумением. «Именно потому, что я просмотрел его воспоминания, я убил и его». Нин покачал головой и пробормотал. «Так грязно. Я действительно не мог с собой ничего поделать». Группа Нина тихо ускользнула, оставив дворец в состоянии хаоса. Том 41, глава 16. Обращение пространства-времени вспять примерно через 5 месяцев после того, как группа Цзинина была впервые отправлена в это скрытое измерение, Атарх Небесная повела аватары Эталона и уничтожителя в сверхвселенную, в которой они проживали. Пришло время начать процесс обращения пространства-времени вспять и оживления этих трех императоров. Сверхвселенная уничтожителя, священный регион, первичные сущности земель Генезиса. Это было место, заполненное телами, которые потерпели неудачу в борьбе за контроль над этой сверхвселенной. Пухлая Атарх Небесная мягким взглядом осмотрела тела класса императоров в пределах первичных сущностей. Аватары Эталона и уничтожителя почтительно стояли в стороне. «Похоже, это была довольно жестокая битва», — сказала Атарх Небесная. «Это сверхвселенная, которую я создала очень-очень давно. Я не поместила ее в 8 доменов, поэтому только несколько гегемонов приняли участие в этой борьбе. В домене Пламенное Солнце и остальных 8 доменах присутствовало так много экспертов, что члены большинства групп были на уровне гегемона. Время от времени вы также могли встретить сверхлорда или кого-то, кто контролирует мощное оружие ситхов. Таким образом, когда две конкурирующие команды находят общего противника, в битве могло участвовать около 10 гегемонов. Тем не менее, главные сущности здесь содержали только 3 тела гегемонов, а также довольно много обычных вечных императоров. Это была действительно тяжелая битва, но сила участвующих в ней была несколько ниже, чем имели члены 8 доменах. За пределами 8 доменов сверхвселенные невероятно редки, тихо сказал аватар Эталон Капсул. Появление этой сверхвселенной заставило всех сойти с ума. 4 гегемона, которые прибыли первыми, привели своих подчиненных и были готовы рискнуть всем ради этой сверхвселенной. Разгорелась великая битва, и в итоге победил гегемон Прах. Мои 3 брата прикрыли меня, позволив мне сбежать, но те, кто остался, были подавлены и связаны силой этой сверхвселенной, у которой теперь был хозяин. Ничто не ждало их, кроме смерти, и они это знали. Гегемон Прах был достаточно любезен, чтобы у каждого из императоров был шанс оставить наследие. Он также позволил их телам остаться нетронутыми. Повелитель сверхвселенной, находившийся внутри нее, был значительно более могущественным, чем, когда он находился снаружи, в нормальном мире. Сверхвселенная была его территорией, и подавляющая сила сверхвселенной гарантировала, что он сам также будет невероятно силен. Вот почему одинокий король мгновенно стал известным после того, как загнал кого-то в сверхвселенную, а затем уничтожил ее. Что же касается гегемонов, когда они были напрямую подавлены силой сверхвселенной, они даже пальцем не могли пошевелить. Тем не менее, вскоре после того, как Прах приобрел эту сверхвселенную, он погиб, странствуя в опасном месте. «Тебе повезло, уничтожитель». Эталон смотрела на уничтожителя. «Это был просто вопрос скорости, но я признаю, что и удача была на моей стороне». Уничтожитель улыбнулся. «Я собираюсь приступить сейчас», — сказала Атарх Небесная. «Просто стойте и наблюдайте». «Понятно». Аватар уничтожителя и Эталон Капсул уважительно кивнули, в глазах последней появилось волнение. Грохот. Атарх Небесная смотрела на гегемона меча, все еще опирающегося на свой огромный темно-синий меч. Позади него был человек в белой одежде, у которого было 3 меча на спине, а также человек в лазурных доспехах, перед которым лежали 9 кроваво-красных мечей. Время быстро начало замедляться, приостанавливаться, а затем повернулось вспять в области вокруг них. Свист, свист, свист. Множество изображений прошло мимо, включая изображение прибытия Нина в этот регион. Через некоторое время все вернулось в самые ранние события. Это было время, когда трое пали в бою. Все мои любимые друзья погибли в этой битве. Я никоим образом не смогу простить и отпустить вас. На перевернутых во времени изображениях перед ними они увидели доблестного старика, одетого в серебристо-белые доспехи, который стоял высоко на горе. Однако я не виню вас за то, что вы сделали. Все мы пытались захватить эту сверхвселенную. Я просто оказался тем, кто победил. Я дам вам время, чтобы сделать последние приготовления. Убедитесь, что вы не потратите впустую это время. Я также установлю барьеры, чтобы ваши тела не были потревожены в течение многих будущих эпох. Никто из гегемонов или императоров не пытался спорить с ним. Это действительно была тяжелая битва со множеством смертей. Довольно великодушно было уже то, что победитель дал им время для приготовления передачи другим своего наследия. Старший брат, второй брат, мы были так близки. Я до сих пор не могу поверить в это, сказал человек в лазурных доспехах, который положил перед собой 9 кровавых мечей. Неважно, насколько близки мы были, мы проиграли. По крайней мере, мы, трое братьев, сможем умереть вместе. У человека в белом была улыбка на лице. Очевидно, он уже принял свою судьбу. Это была моя вина. Мускулистый гегемон с большим мечом вздохнул, но его глаза тоже были довольно спокойными. Когда эталон капсул увидела и услышал это, ее глаза стали влажными от слез. Она крепко сжала кулаки, продолжая наблюдать, заморозить. Атарх Небесная уставилась на изображение перед собой, заставив время застыть. В этот застывший момент трое из них были еще живы. Пространство-время, вернись. Истинные души, вернитесь. Атарх Небесная тоже выглядела довольно серьезной. Фрагменты истинной души этого гегемона, наряду с фрагментами истинных душ двух других императоров позади него, были поглощены первичными сущностями этой сверхвселенной и спрятаны в самом ее ядре. Они стали едиными с самой сверхвселенной. То, что она делала сейчас, было похоже на разрыв части фундамента каменной башни. Если все сделать неправильно, вполне возможно, что и сама башня рухнет. Было легко что-то проглотить и переварить, но очень трудно было вытащить это обратно. Даже уничтожитель, повелитель этой сверхвселенной, не сможет этого сделать. К счастью, Атарх Небесная была человеком, который создал эту сверхвселенную. Даже если она все-таки ее сломает, она сможет ее починить. А сейчас все, что ей нужно было сделать, это сохранить стабильность. Вернитесь, рявкнула Атарх Небесная во второй раз. На этот раз бесчисленные фрагменты истинной души начали вылетать из самой глубокой части основных сущностей, а затем взлетели в воздух. Это было место, где находились главные сущности этой сверхвселенной. Визуально фрагменты истинной души выглядели как крошечные маленькие пятнышки света. Эти бесчисленные маленькие частички света полетели к трем стоящим императорам. По мере того, как появлялось больше света и продолжалось движение пространства-времени, тела трех ранее иллюзорных фигур быстро начали затвердевать. Грохот земля в основном участке первичных сущностей начала дрожать. На самом деле вся огромная сверхвселенная начала слегка дрожать. Уничтожитель побледнел, продолжая нервно наблюдать за происходящим. Это была его сверхвселенная. Если она рухнет, он будет обречен. Но все, что он мог сделать, это взглянуть на Атарха Небесную. Он и звука не решился издать. Сама Атарх Небесная оставалась довольно спокойной. Старший брат, эталон капсул взволнованно за всем наблюдала. Три фигуры становились все крепче, по мере того, как в них лилось все больше света, и их ауры становились все более реальными. В их глазах появился намек на свет, свет, который представлял саму жизнь. Бум, бум, бум. Наконец, все три ауры полностью стабилизировались, и в глазах гегемона и его двух братьев появился шок. Живы. Они снова были живы. Старший брат, второй брат, третий брат. Ошеломленная волнением, эталон бросилась прямо к ним. Атарх Небесная использовала три их неповрежденных тела, чтобы полностью вернуть их к жизни. Если бы их тела исчезли, она все равно смогла бы их оживить, но для этого потребовалось бы больше усилий. В конце концов, воссоздание тела гегемона было нелегким делом. младшая сестра. Человек с большим мечом посмотрел на эталон капсул, затем на двух своих братьев, стоявших рядом. Братья, эталон крепко обняла мускулистого мужчину. Она пережила так много всего после смерти ее трех братьев. Младшая сестра, мускулистый мужчина обнял эталон, его взгляд был сложным. Они не были настоящими братом и сестрой, они просто так называли друг друга. По правде говоря, они были влюблены друг в друга. Ха-ха, мы вернулись к жизни. Ха-ха-ха, мы все живы. Человек в лазурных доспехах был больше всех взволнован. Старший брат, третий брат, сестренка, мысленно отправил человек в белой одежде, его взгляд сфокусировался на далеком Атархе, небесной. Этот Атарх вернул нас к жизни, верно, он был самым спокойным из трех, только что вернувшихся к жизни. Эталон быстро пришла в себя, она поспешно повернулась и с благодарностью поклонилась Атарху небесной. Спасибо, Атарх, за спасение моих трех братьев. Атарх, спасибо за спасение нашей жизни, сказали гегемоны два императора. Впечатляет. Ты умудрилась убедить Атарха спасти нас троих и, похоже, ты сама стала гегемоном, младшая сестра, мысленно сказал человек в лазурной броне. Атарх небесная ответила со спокойной улыбкой на лице. Я пришла по просьбе Черного Севера. Конечно, я отнеслась к этому серьезно. Хорошо, теперь, когда этот вопрос решен, мне пора идти. Безопасного путешествия, Атарх. Уничтожитель вздохнул с облегчением. Атархи действительно были впечатляющими. Его сверхвселенная была едва затронута этим процессом. Безопасного путешествия, Атарх. Эталон капсулы и остальные все почтительно поклонились. Атарх небесная сделала лишь шаг, а затем исчезла в пустоте. Ха-ха, поздравляю, друзья мои. Уничтожитель улыбнулся, поклонившись трем братьям. Я полагаю, есть дела, которые эталон должна обсудить с вами. Я не буду вас больше беспокоить. Когда вы будете свободны, приходите ко мне в гости в церковь уничтожения. Аватар-уничтожитель отошел на шаг, тоже исчезнув в пустоте. Младшая сестра, ты действительно невероятна. Человек в лазурной броне все еще был очень взволнован. Что касается мускулистого мужчины, он продолжал нежно держать эталон за руку. Младшая сестра, Атарх сказал, что она пришла по просьбе Черного Севера. Кто этот Черный Север? Он должен быть важной фигурой. Он тоже Атарх? Спросил человек в белом. Исходя из того, что я знаю, почти невозможно убедить Атарха возродить гегемона. Мускулистый мужчина не мог тоже не спросить, кто такой этот Черный Север. Он смог заставить Атарха выполнить свое поручение и, очевидно, даже не пришел лично. Том 41, глава 17. Нападение на королевские врата. Если вы собирались попросить кого-нибудь помочь вам с чем-то, вы бы, по крайней мере, пришли. Это было вдвойне верно, когда вы просили Атарха вам помочь. Насколько же уважали этого парня, Черного Севера Атархи, чтобы сделать все даже без его присутствия? Эталон рассмеялась. Черный Север, это Даа-лорд, который провалил слияние Даа, но он очень близок к Атархам в своей силе. Что? Все трое были поражены и не могли в это поверить. Даа-лорд, который провалил слияние Даа. Они даже не чувствовали особого уважения к таким людям, но к тому, кто был близок к авторитарным властям. Они даже не могли представить, что это возможно. Гегемоны для него всего лишь муравьи. Ему даже не нужно трогать их, чтобы убить. Только кто-то вроде одинокого короля армии Ледяной Пик достоин того, чтобы он атаковал, но ему нужно было нанести лишь один удар, чтобы убить одинокого короля, сказала эталон капсул. Он в очень хороших отношениях с Атархами, и именно он убедил Атарха Небесную приехать сюда. Ее три брата были действительно поражены этим. Этот Черный Север был действительно невероятной фигурой. На самом деле старший брат, сказала эталон с чувством неудобства, на самом деле он, один из твоих почетных учеников. Как, мой, мускулистый мужчина уставился на нее, его глаза широко распахнулись. Мой почетный ученик, скрытое измерение. С тех пор, как Цзинин и другие обнаружили, что это измерение было разделено на шесть смертных царств, священное царство и чистилище, они успокоились и начали бродить по смертным царствам. План состоял в том, чтобы подождать, пока три брата эталон возродятся, прежде чем рискнуть войти в священное царство. Поздравляю, эталон капсул. Поздравляю, учительница. Цзинин, лазурный демон, Тя, пламенный уничтожитель поздравляли ее. Они даже приготовили поздравительные подарки. Все они ясно чувствовали, как изменилась аура эталон. В прошлом она казалась такой одинокой, холодной и далекой. Теперь, будто ушла зима, и весна вернулась к ней. На ее лице была неконтролируемая улыбка, ее радость была абсолютно заразительной. Теперь, когда я встретила их снова, у меня действительно не осталось никаких сожалений. Эталон посмотрела на Нина. «Черный Север, я должна поблагодарить тебя за все. Если бы не понимание, которое я получил в священном регионе, и помощь, которую ты оказала мне, учительница, не факт, что я встал бы на путь Омега-Дао», — сказал Нин. «Я бы не достиг своего нынешнего уровня власти. Если ему будет позволено снова выбирать между успехом в слиянии Дао и превращением в гегемона, через слитые высшие Дао, или неудачу в слиянии Дао, но овладением вечным Омега-Дао, он, вероятно, все равно выбрал бы последнее. Почему? Потому что если даже Атархи не смогли оживить Юйвэй, Омега-Дао было единственным шансом, который у него был. Даже несмотря на то, что он потерпел неудачу, он все же был бы ослепительной фигурой на более, чем 10 тысяч циклов хаоса. По мнению Нина, это превосходило посредственную вечность. У Эталон Капсул больше не было сожалений в жизни. Теперь она смогла встретить все опасности с полным спокойствием и невозмутимостью, встретив даже смерть с улыбкой на лице. Нин, однако, был еще более полон решимости обеспечить безопасность Эталон. Она только что воссоединилась со своими любимыми братьями. Если бы она умерла здесь, разве это не было бы по-настоящему болезненным прощанием? Когда гегемоны гибли, вернуть их к жизни было практически невозможно. Ее старший брат был возрожден только потому, что он умер в той сверхвселенной. Если Эталон погибнет здесь, ее никак нельзя будет вернуть. Свист. Они взлетели по воздуху и быстро достигли местонахождения царских врат. Это и есть царские врата. Они провели несколько месяцев, просматривая воспоминания различных дао-лордов. В результате они смогли распознать ворота сразу. Хозяин, нас телепортировали прямо в это измерение. Я полагаю, что истинный правитель этого измерения был давно осведомлен о том, как мы выглядим, сказал лазурный демон. До этого мы были в царстве смертных. В царстве смертных нет ничего, что могло бы представлять для нас угрозу, и поэтому контролер этого измерения не смог прикоснуться к нам издалека, и при этом он не осмелился бы атаковать вас напрямую. Но как только мы пройдем через врата и достигнем священного царства, все будет иначе. Мы будем окружены опасностями. Согласен. Нин кивнул. Он давно приготовился к тому, что хозяин этого места знает о его присутствии. «Путешествие в священное царство – наша единственная надежда», – сказала Эталон Капсул. «Черный Север, ты настолько силен, что эксперты ситхов, скрывающие это место, никогда не посмеют бросить тебе честный вызов. Вот почему они еще не атаковали. Наши записи говорят о том, что, когда дао-лорды осмеливаются нарушить приказы священного царства, влиятельные эксперты спустятся, чтобы захватить и наказать их. Это означает, что эксперты ситхов могут спуститься в это место, но они этого не сделали. Почему? Потому что они боятся тебя, Черный Север. Но ты потерпел неудачу в слиянии Дао, что означает, что ты в конечном итоге погибнешь от разрушения своей истинной души. Как только это произойдет, ситхи, вероятно, нападут и убьют остальных. Я не желаю проводить остаток своей жизни в этих смертных мирах, сказал Нин со смехом. В честном бою даже возвышенный не был бы ему ровней. Даже если на него нападут 4 или 5 возвышенных, учитывая его скорость и ловкость, если он сосредоточится на уклонении, они даже не смогут дотронуться до его одежды. Разница в способностях между ними была огромной. Но если им будут помогать башни-охранник, да, это бы сильно все усложнило. «Давайте двигаться к царству», — сказал Нин, произведя свой корабль. Все шестеро вошли в корабль. Они сделали это не потому, что им нужно было путешествовать именно в нем, а потому, что они хотели воспользоваться дополнительной защитой, которую обеспечивал корабль. В конце концов, корабли были чрезвычайно крепкими. Повредить их было нелегкой задачей. Царские врата были высотой в 100 тысяч километров, они были чрезвычайно массивными. Они излучали ослепительный свет и имели форму гигантской двери, вокруг которой пространство было многократно искривлено и искажено. Свист. Нин и другие пролетели вперед по царству, защищенные и окруженные доменом Дао Меча Нина. Подойдя ближе к вратам, они почувствовали, что искривленные складки препятствуют их продвижению. Однако для Нина они были всего лишь весенним бризом, не способным преградить ему путь. «Идемте внутрь, будьте все осторожны». Нин чувствовал, как его подсознание предупреждает его об опасности, но он ничего не мог сделать. Это был их единственный шанс сбежать и выжить в этой игре. Задержаться и выиграть время, с ситхами это было бессмысленно. В конце концов корабль влетел в переливающиеся царские врата. Он быстро пробрался внутрь ворот. Обнаружился чрезвычайно устойчивый тоннель, образованный множеством слоев сложенного космического пространства. Свист. Корабль пролетел через этот стабильный пространственный тоннель на высокой скорости. Учитывая нынешний уровень силы Нина, он смог обойти все препятствия и разглядеть удивительную ауру окружающего мира Священного Царства на расстоянии. Аура Священного Царства была заметно обширнее и мощнее, и в ней было гораздо больше экспертов. Хруст, хруст, хруст. Внезапно, ранее стабильный тоннель начал рушиться, поскольку два странных треугольных оружия появились в пространственных складках. Еще два появились по сторонам пространственного тоннеля позади Нина. Именно их появление привело к тому, что пространственный тоннель начал трескаться. Нехорошо, Нин нахмурился. Он не колебался, сразу же резко расширив свой домен Дао меча, в результате чего появилось большое количество света меча, который яростно напал на четыре треугольных оружия. Все четыре треугольных оружия имели острые края, которые излучали лучи света. Эти лучи были чрезвычайно тонкими, это позволяло им легко пробиваться сквозь пространство. Домен Дао меча Нина никак не мог противостоять четырем световым полосам. Каждая полоса света представляла огромное количество энергии и силы, и все четыре из них летели в корабль Нина. Какое страшное оружие! Нин немедленно приказал кораблю двигаться иллюзорным образом. Корабль потек через рушащийся хаотичный тоннель, перемещаясь с одного места на другое. Сам корабль был похож на меч, который использовался для демонстрации поистине изумительного искусства. Свист, свист, свист. Все четыре луча света пронеслись мимо корабля, не в силах его коснуться. Слава богу, я освоил пространственный меч Дао. Нин вздохнул с облегчением. Они были в пространственном тоннеле. Когда тоннель разрушился, пространство здесь стало еще более хаотичным. Эти четыре треугольных оружия начали атаки с очень тонкими лезвиями, и по идее было почти невозможно увернуться от них невредимым в такой хаотичной среде. Нин, однако, сумел этого добиться благодаря своему пространственному дао меча. Бум, бум, бум. Четыре треугольных оружия внезапно резко увеличились в размерах и атаковали корабль Нина. Нин чувствовал огромную угрозу, которую они представляли. Что касается лазурного демона, эталон капсулы и других на корабле, они ничего не могли поделать, кроме как наблюдать. Они даже не смогли бы вовремя отреагировать на атаки такого уровня. «Иди сюда!» Нин мгновенно вышел из корабля, а затем втянул его обратно в свою сокровищницу. Он никак не мог просто положиться на корабль, чтобы справиться с этим треугольным оружием. «Шаха!» Нин достал северный радужный меч из ножен на спине. «Хм, я не могу позволить им приблизиться ко мне. Кажется, они обладают способностью самодетонации». На своем нынешнем уровне Нин он мог смутно видеть, какие могли быть возможности. Таким образом, Нин внезапно достал свой меч. Свист. Нин бросил меч, как кнут, отправив легкий поток меча вперед, как красивый ручей. Вода засветилась ослепительным светом. Она хлестала по воздуху, мягко стуча по поверхности одного из треугольных орудий. Это треугольное оружие не могло не сместиться с курса в сторону, столкнувшись с другим треугольным оружием. «Ладно, хватит играть». Нин взглянул на почти обрушившийся объемный тоннель вокруг него. Впереди маячили конец тоннеля и начало Священного Царства. Нин немедленно использовал свое искусство меча, чтобы насильно пробиться сквозь все сопротивление наружу. Том 41, глава 18. Пространственные швы, запечатать. Раздался вдруг холодный голос из Священного Царства перед ними. Полоска света вырвалась из Священного Царства, образовав перед собой мембрану, которая загородила вход. Мгновение спустя четыре треугольных оружия, окружавших Цзинина, внезапно взорвались страшной силой. Бум, бум, бум. Четыре треугольных оружия высвободили всю мощь, заключенную в них, в последнем взрыве, разлетелись на части и осколки во все стороны и создали смертоносную зону вокруг себя. Никто не мог избежать этой зоны, так как вся область была заполнена взрывными волнами. Даже правитель Пламенного Солнца был бы превращен в пыль, если бы попал под такие мощные взрывы. Они действительно взорвали такие невероятно ценные сокровища. Нин держал в руках один северный радужный меч. Свист. Внезапно он отправил световой вихрь меча, который пронзил пространство, окружавшее его, как тофу, заставив его вздрогнуть и сформировать пространственный барьер, который окружал и защищал его. Время идти. Нин не собирался просто стоять там, как дурак. Свист. Используя свое дао-пространство, Нин превратился в пространственный осколок, который полетел вдаль. Когда какая-нибудь взрывная сила касалась его, пространственный барьер, окружавший Нина, просто отклонял его легкой волной. Этот уровень мощи мог легко пробить защиту возвышенного или правителя пламенного солнца, но защитная сила пространственного меча Нина Дао была слишком большой. Однако если бы у нас было достаточно времени, сила все равно была бы израсходована и истощена. Грохот пространственный тоннель был полностью разрушен, в то время как четыре ужасающих треугольных оружия разлетелись на бесчисленные маленькие осколки. Нин быстро улетел из этого региона, гарантировав, что детонации не смогут нанести ему ни малейшего вреда. Некоторое время спустя Нин остановился. Он осмотрел окрестности с северным радужным мечом в руке и доменом меча Дао, окружавшим его. Нин осмотрел окрестности. «Значит, это шов между восемью сферами», – размышлял Нин. «Теперь, когда пространственный тоннель был разрушен, Нин оказался в шве между царствами. Пространство здесь было невероятно хаотичным и искривленным, но, учитывая уровень мастерства Нина, это ему ничуть не мешало». Свист. Нин использовал домен Дао меча, чтобы отгородить от себя окружающие опасности, а затем быстро продвинулся вперед. Вскоре он увидел огромную мембрану. За ней он мог смутно разглядеть огромный мир, наполненный невероятным количеством силы. Священное царство. Нин сразу понял, что мир за мембраной должен был быть священным царством, но пространственная мембрана была невероятно жесткой. Нину даже не нужно было проверять ее своим доменом Дао меча, чтобы знать, что у него не было шансов ее пробить. Даже мембраны, окружавшие шесть смертных царств этого скрытого измерения, были невероятно прочными и долговечными. «Если я не смогу прорваться, у меня нет никаких шансов попасть в священное царство», – размышлял Нин. «Шесть смертных царств, священное царство и чистилище полностью закрыты. Значит ли это, что я застрял здесь навсегда? Нет, это не может быть правдой. Ситхи не стали бы так поступать», Нин быстро это понял. «Если бы ситхи просто хотели поймать его в ловушку, они могли бы просто запереть врата царства и держали бы Нина в ловушке в обычном царстве, в котором он находился изначально. Пойдемте, проверим другие места». Нин пролетел мимо шва царства, направляясь к другим царствам. Священное царство – это был высший мир, который использовался для управления этим скрытым измерением. Здесь обитало много могущественных ситхов. В центре этого мира находилось три возвышающихся гор. На вершине каждой из гор было по 12-этажной пагоде. Все они излучали ауру ослепительного света, которая заставляла пространство и время колебаться и искажаться там, куда попадал ее свет. Это были три главных дворца, в которых жили самые загадочные и самые возвышенные обитатели священного царства. Однако аура двух главных дворцов была довольно тусклой и слабой. Только одна из них продолжала излучать ослепительно яркую ауру. В самом ярком главном дворце, в нем стояла большая группа экспертов, которые смотрели через ворота дворца на окружающий мир. Во главе группы стоял юноша в темно-синей одежде. Его волосы были темно-синими, лицо мрачным и холодным. Он держал руки за спиной, стоя прямо, будто кол проглотил. Он излучал удивительную ауру. «Мы потерпели неудачу». Синеволосый юноша нахмурился. «Действительно трудно избавиться от кого-то, кто контролирует вечное Омега-Дао, возвышенный. Некоторые из гегемонов и императоров, стоящих за ним, совершили ритуально жертвоприношение». Один из гегемонов высказался. «Возвышенный, откуда взялся этот Дао-лорд в белом? Мы взорвали четыре оружия из класса катастроф, но это все же не сработало. Достаточно». Синеволосый юноша взмахнул рукой, затем повернулся, чтобы посмотреть на гегемонов и императоров позади себя. Он сказал спокойным голосом: «Мы потерпели неудачу в первой попытке, а это значит, что теперь дело за чистилищем. Если чистилище добьется успеха, вопрос будет исчерпан. Если чистилище потерпит неудачу, у нас не будет другого выбора, кроме как втянуть его в священное царство и решить вопрос с помощью битвы. Если он действительно умрет от естественных причин, это будет нашим проигрышем». Синеволосый юноша покачал головой. «Тут все без объяснений понятно. Мы должны сделать все возможное, чтобы убить его, даже если это будет стоить нам самой жизни. Никакая цена не будет чересчур высокой за его убийство. Это наша обязанность, как ситхов». «Понял», — отозвался юноша в красном. «Отправь сообщение в чистилище, сказал синеволосый юноша. Как только Дао-лорд в белом достигнет чистилища, чистилище должно всех изгнанников ему противопоставить. Если они смогут убить Дао-лорда в белом, им не только будет позволено вернуться в священное царство, но они еще будут хорошо вознаграждены. Что касается человека, которому действительно удастся убить Дао-лорда, я передам ему контроль над одним из двух главных залов. Контроль над главным залом? Это невозможно. Как изгнанник может быть достоин управления главным залом? Все в зале были в шоке. Синеволосый юноша бросил на них ледяной взгляд и быстро заставил их замолчать. Он спокойно объяснил. Скажите им, что Дао-лорд в белом невероятно силен. Их единственный вариант – убить его истощением. Им также нужно помнить, чтобы мантра поглощения души всегда была активной. Им нужно убедиться, что она проглатывает все откалывающиеся фрагменты его истинной души. Возвышенным нельзя было бросать вызов, они не подвергались оспариванию. Давным-давно в этом скрытом измерении было три возвышенных. Позже это измерение отправило большую армию для участия в войне. Два возвышенных встали во главе армии. Один возвышенный был оставлен, чтобы охранять скрытое измерение. Увы, два ушедших возвышенных так и не вернулись. Синеволосый юноша повернулся и ушел. С его отъездом гегемоны и императоры, оставшиеся в зале, также быстро рассеялись. Выйдя из зала одновременно, два гегемона Ситха начали тихо шептаться между собой. Это Дао-лорд, управляющий вечным Омега Дао. Если мы сможем каким-то образом убить его, мы получим невообразимую награду. Эти два гегемона были чрезвычайно взволнованы. Особенно это верно для самого возвышенного. Даже если он умрет, как только его истинная душа вернется домой, он будет вознагражден, если вернется к жизни через возврат пространства времени. Неудивительно, что возвышенный так взволнован. Оживить возвышенного было невероятно сложно, но Ситх, повелитель хаоса, был способен на это. Тем не менее, это может привести к травме основных сущностей этой хаос-вселенной. Вообще говоря, повелитель хаоса не желал идти на такие жертвы. Однако если кто-то совершал великие дела, он должен был быть вознагражден за это. Убийство того, кто контролировал вечное Омега Дао, рассматривалось как даже более важное деяние, чем убийство Атарха. Если они добьются успеха, тогда возвышенный не только вернется к жизни, но и получит много подарков. Это действительно был случай, когда он мог подняться до небес. К сожалению, этот Дао-лорд ужасно силен. В противном случае мы бы сами его убили. Да, он абсолютно ужасен. Даже возвышенный не осмеливается бросить ему вызов. Он контролирует вечное Омега Дао, и это его хаос-вселенная. При поддержке Дао он практически неуязвим. К счастью, его истинная душа рушится. Чем больше он сражается, тем быстрее она разрушается. Вот почему у ссыльных в чистилище есть шанс. Однако возвышенный сказал странную вещь. Почему он сказал, что человеку, который убьет Дао-лорда в белом, будет позволено взять под свой контроль главный зал? Многие из изгнанников были местными жителями. Он действительно собирается позволить местному человеку взять под контроль зал? Они, может быть, и наши потомки, но они родились в этой хаос-вселенной, а не в нашей родной. А это роднит их с этой хаос-вселенной. И они рождаются с властью над Дао. Если мы позволим одному из них взять под контроль главный зал, этот человек может стать источником неприятностей. Не волнуйся, наше потомство давным-давно поклялось не предавать нас. И в конце концов, они – наши дети. В них течет наша кровь. С чего вдруг им считать нас врагами? Они все же – местные жители. Они – не настоящие ситхи, как мы. Они – дети этой хаос-вселенной, а мы – другой. В конце концов, это – непреодолимая разница. Но мы, ситхи, породили их. Хватит, хватит. Давай не будем спорить об этом. Два гегемона не были родом из этого скрытого измерения. Они вторглись в эту хаос-вселенную вместе с великой армией ситхов. Ясно, что истинный ситх рассматривал потомство ситхов в этом скрытом измерении как отличающиеся от них. Том 41, глава 19. Б. Чистилище. Множество изгнанных с крупных фигур обитали здесь. Многие из них были гегемонами или императорами. Хотя было и много дао-лордов, которые были изгнаны сюда, подавляющее большинство из них потерпели неудачу в слиянии Дао и погибли. Они могли быть потомками ситхов, но они родились в этой хаос-вселенной и, следовательно, не были способны обучаться истинным методам ситхов. Ситхи, в свою очередь, не смогли создать набор совершенных тренировочных техник, подходящих для этого хаоса. Они были диаметрально несовместимыми, В конце концов, они бы постоянно подавлялись и ослаблялись местными основными сущностями, что затрудняло бы понимание Дао. Все, что ситхи могли сделать, это дать некоторые местные методы культивации своему потомству у ситхов. Это были просто советы и рекомендации. Небо было темным и мрачным. На горизонте сиял огненно-красный свет. В общей сложности три фигуры стояли в дикой местности. Ха-ха, у нас появился шанс. Лидером троих был человек в черном, у которого на голове была трава. Его борода также была сформирована из травы. Его глаза были темными, зелеными и мрачными. Возвышенный даровал нам могущественные сокровища. Если мы сможем убить этого Дао-лорда в белом, мы будем стремительно набирать статус и даже сможем контролировать один из залов старейшин. Старший брат, судя по количеству даров, которые предлагает возвышенный, ясно, что он действительно жаждет убить этого Дао-лорда в белом. Но почему же он хочет отдать нам столько сокровищ и предложить столько преимуществ, но не делает этого сам? Ни один дурак в священном царстве не хочет участвовать. Есть только один возможный ответ. Дао-лорд в белом настолько страшен, что даже возвышенные боятся его и не могут его победить, сказала страшная старуха хриплым голосом. Мы должны относиться к этому Дао-лорду в белом, как к возвышенному, или даже как к тому, кто еще страшнее возвышенного. Вторая сестра, ты права, сразу сказал пухлый мужчина, стоявший рядом. Я, конечно, предполагаю, насколько он ужасен, но он все-таки провалил слияние Дао. У нас есть шанс. Пойдемте сначала поищем этого Дао-лорда в белом, рявкнул человек в черном. В любом случае, чистилищем я сыт по горло. Я бы предпочел умереть в битве за возможность отсюда уйти. Что правда, то правда. Оба его компаньона тоже нахмурились. Жизнь в чистилище действительно была кромешным адом. Здесь было мало жизни, это было сухое, пустынное место. Окружающая среда была крайне неблагоприятной. Это заставляло даже гегемонов действовать осторожно. Хуже того, даже если вы остаетесь в одном месте и не двигаетесь, какая-то опасность обычно все равно возникает из ниоткуда. Каждый день, проведенный здесь, был днем, проведенным в страхе. Это была действительно несчастная жизнь. Цзинин продолжал лететь вдоль шва царства, осматривая все на своем пути, пролетая мимо восьми царств. Шесть смертных царств, священное царство и чистилище. К настоящему времени Нин обнаружил их все. Тем не менее, все семь других областей были полностью заблокированы. Только ворота чистилища оставались открытыми для него. Не было никакого способа войти в другие. Значит, они оставили мне только одну дверь? Спустя мгновение Нин усмехнулся. Кажется, контролеры этого скрытого измерения создали для меня несколько ловушек. Ладно, ладно, я поиграю с вами. Свист. Нин полетел в чистилище. Затем осмотрелся. Нин был довольно сильно удивлен. Вокруг нет живых существ, не было никакого способа отключить его чувства. Ясно, что совсем рядом с царскими вратами не было никаких живых существ. Чего он не понимал, так это того, что всех, кто был в чистилище, изгнали. Все они были чрезвычайно коварны и эгоистичны. Никто не хотел напасть первым, поэтому все они прятались далеко, используя различные методы наблюдения за происходящим у царских врат. Совершенно беспрепятственно Нин проскользнул через врата и достиг позади огромного мира чистилища. А чистилище то, впечатляющий мир, оказывается. Нин в белом спустился на темную грязную землю. Мир вокруг него был погружен во тьму, на расстоянии мерцали огоньки. Они были ослепительно яркими. Вокруг было много воющих торнадо, которые быстро появлялись, а затем рассеивались, пространство и время колебались. Здесь действительно бардак. Это чистилище полно бесчисленных стихийных бедствий. Даже гегемонам придется здесь осторожничать, в то время как дао-лорды будут подвергаются постоянному риску погибнуть, усмехнулся Нин. Но здесь по крайней мере нет шва. Шов царства был еще более хаотичным, настолько, что о стабильности речи быть не могло. По крайней мере, в это место можно было зайти. Пламя, освещающее далекие горизонты, создавало жутко красивое зрелище. Разрушительные торнадо, которые постоянно проносились по этому месту, тоже были интересными. Что касается злобной миазматической ауры этого места, которая хранила в себе злодеев, это было просто развлечением для Нина. Это место довольно интригующее. Я почти закончил слияние Дао-ветра с моим вечным Дао-омега-меча. Я могу потренироваться и здесь некоторое время. Хотя Нин был окружен опасностью, он оставался абсолютно спокойным. Он немедленно сел в позу лотоса. Нин в белом сел прямо на грязную землю, Его домен Дао Меча покрыл всю область вокруг него, не позволяя различным типам природных опасностей приближаться. Место, где сидел Нин, стало священным местом, нетронутым грязью чистилища. Свист. Ветер дул вокруг Нина, сталкиваясь порой с искрами света меча, которые собирались вместе, в конечном итоге снова превращаясь в ветер. Нин уже давно достиг уровня гегемона в Дао Ветра. Теперь ему нужно было влить его в свой Дао Меча и создать свое Дао Ветра Меча. Шел день за днем. В чем дело? Почему тот Дао Лорд сел, не пройдя ни дюйма? Изгнанники, следящие за ним издалека, были озадачены. Должен сказать, что Дао Лорд это довольно сильный. Ему не нужно было ничего делать. Один его домен смог заблокировать все местные опасности. Хаотическая среда чистилища для него абсолютно ничего не значит. Он, вероятно, пытается выиграть время. А, ну пусть попробует. Я уже был в ловушке более 8 миллионов циклов хаоса. Посмотрим, кто дольше просидит. У меня много терпения. Да, давайте подождем. Изгнанные ждали подходящего момента для атаки. Шли годы. В мгновение ока прошло более полумиллиона лет. Все изгнанные фигуры продолжали терпеливо ждать хорошей возможности. Хотя все они обладали мощным оружием ситхов и были уверены в своих способностях, жизнь в чистилище давно сделала их скользкими и хитрыми. Местная обстановка здесь была странной и искаженной, но красивой. Пламя, мерцающее на расстоянии, заставляло лицо Нина мерцать отраженным светом. Внезапно губы Нина слегка изогнулись вверх, он медленно открыл глаза, его взгляд был радостным. Нин внезапно глубоко вздохнул, потоки ветра вокруг него завыли. «Ах!» Нин, казалось, вдруг взвыл. По правде говоря, это был не более, чем один глубокий вдох, но его дыхание теперь было настолько свирепым, что оно издало ужасающий рев, сотрясший землю. Это был будто рев тысячи жутких зверей. Рев выпустил бесчисленные извилистые торнадо, образованные из бесчисленных полос света меча. Этот торнадо походил на волны океана, разлетающиеся в разные стороны. Это был Дао Меч Ветра Нина. Страшный порыв ветра заставил содрогнуться даже пространство-время. Бежать, убегать. Дыхание Нина было нацелено на пятерых императоров, которые находились ближе всех к нему. Они были на расстоянии сотен миллиардов километров от него, но этого было для них недостаточно. Дао Ветра само по себе было быстрым Дао, а Дао Ветра Меча в форме воющего торнадо двигалось с неописуемой скоростью. Сотни миллиардов километров для него ничего не значили. Хотя эти пять императоров отчаянно пытались бежать, пространство-время здесь было подавлено. Не было никакого способа изменить пространство-время, поэтому они ничего не могли поделать. Они просто наблюдали, как страшный ветер пронзил небеса и двинулся к ним с непостижимой скоростью. Им негде было спрятаться. Атака. Невозможно. Противостоять из всех сил. Пять императоров чувствовали отчаяние. Некоторые пытались использовать оружие ситхов для сопротивления, но ветер по самой своей природе – вещь бесформенная. Атаки оружия ситхов пролетели прямо сквозь ветер, совершенно не способные воздействовать на него. Ветер несся по земле, как гигантская метла, уничтожая все на своем пути. Пять императоров были мгновенно превращены в пыль, лишь немногие из их основных сокровищ и оружия смогли остаться невредимыми. Площадь в 3 триллиона километров слева от Нина была полностью вычищена веерообразным образом. Казалось, весь мир стал совершенно плоским. Другие изгнанники, которые наблюдали за этим всем издалека, были напуганы до смерти. Он сделал это одним лишь криком, насколько же он силен. Изгнанники задрожали от страха. Том 41, глава 20. Разбиты один за другим, чего они не знали, так это того, что Цзинин на самом деле не кричал. Он только что освоил свой Дао Меч Ветра и провел небольшое испытание, выпустив немного воздуха из легких. Но воздух перемещался с такой невероятной скоростью, что все изгнанники были в шоке. Он ужасен. Он смог с легкостью убить гегемона с расстояния в сотни миллиардов километров. Он действительно невероятно силен. Все гегемоны и императоры в чистилище вместе могут иметь шанс, но, если мы будем сражаться по отдельности, мы будем побеждены. Да, наш единственный шанс – объединить силы. Изгнанники были чрезвычайно талантливыми фигурами. Они сразу поняли, что им нужно делать, но было уже слишком поздно. Теперь, когда я овладел мечом Дао Ветра, пришло время совершить ход. Я, конечно, не смогу победить в войне на истощение. Нин поднялся на ноги, сделав шаг вперед и двинувшись к месту, где находились пять убитых гегемонов. Он взмахнул рукой, забрав все уцелевшие сокровища и оружие ситхов. Это были прекрасные сокровища, которые он мог оставить в трех царствах или подарить своим ученикам и друзьям. Затем Нин сделал еще один шаг вперед и появился рядом с озером, протяженность которого составляла сотни миллиардов километров. Два императора сидели на берегу озера, внимательно осматривая местность, где Нин был всего минуту назад. Внезапно рядом с ними появилась пространственная рябь. Появился Дао-лорд в белом. Его вид настолько напугал двух императоров, что их ноги подкосились. Как это возможно? Как он нас нашел? Мы создали группы заранее, чтобы отследить издалека, когда кто-нибудь приблизится к нам. Не похоже, что Дао-лорд тоже готовился. Как он это сделал? Они никак не могли этого понять. По правде говоря, это огромное скрытое измерение действительно оказывало давление на Нина. Божественная интуиция была заблокирована. Его единственный выбор состоял в том, чтобы работать глазами. Однако его зрению мешали несколько видов невидимой энергии. Это ограничивало видимость. Я провел полмиллиона лет, тренируясь рядом с царскими вратами, и только сейчас освоил меч Дао Ветра, размышлял Нин. Если бы он оставался далеко от своих врагов и не мог их обнаружить, он оказался бы в пассивной ситуации, и ему пришлось бы только отбиваться от атак. Вот почему он решил сесть и овладеть своим мечом Дао Ветра. Нин ранее провел 3000 циклов хаоса, обучаясь в различных Дао. Если бы он решил сосредоточиться на мече Дао Ветра, он бы давным-давно закончил. Тем не менее, он не стал. Он позволил событиям идти естественным путем, предпочитая проводить больше времени над более сложным мечом Дао пространства. Не было необходимости особо сильно фокусироваться на довольно простом мече. В чистилище Нин оказался совершенно не в состоянии найти кого-либо из своих врагов, и поэтому он решил сосредоточиться на мече Дао Ветра. Ветер был чем-то бесформенным, но он дул здесь повсюду. Благодаря этому Нин чувствовал ветер и точно определял местонахождение каждого из гегемонов и императоров. Он теперь мог не видеть их невооруженным глазом, но чувствовал их через ветер. Бежать. Испуганные императоры поспешно пытались бежать, но Нин увидел их. Его взгляд, казалось, укрепился и превратился в два потока ветра. Сначала ветер казался довольно мягким, но, когда он подул на двух императоров, он превратился в бушующий шторм. Два императора пытались бежать, но шторм состоял из бесчисленных крошечных прожилок света меча, которые без труда превратили их в пыль. Дальше. Нин даже не потратил время на сбор сокровищ. Вместо этого он сразу занялся следующим отрядом врагов. Если Нин действительно хотел использовать часть своей энергии, он мог бы использовать северный радужный меч, чтобы пробить пространство и убить их издалека. Однако это отняло бы у него слишком много сил. Он не хотел прибегать к этому. Если он хотел убить их, сохраняя свою энергию, он должен был убить их с близкого расстояния. Так было потому, что это скрытое измерение оказало подавляющее влияние на его домен Дао меча, препятствуя его расширению до обычного размера. Когда Нин использовал свой меч Дао ветра, чтобы сформировать домен, который использовал воющий ветер для нападения на своих врагов, он мог нанести удар только с расстояния в несколько сотен миллиардов километров. На таком расстоянии Нин смог использовать свой Дао меча ветра, чтобы подавить пространство-время и предотвратить бегство своих врагов. Проблема была в том, что были другие враги, которые были на расстоянии в триллионы километров. Некоторые были еще дальше. Нин не мог подавить пространство-время на таком большом расстоянии. Когда его враги увидят, что он атакует, они смогут моментально убежать. Вот почему он должен был приблизиться к ним, а затем атаковать. Да, лорд в белом атакует нас. Он искажает пространство, чтобы атаковать нас. Спешите объединить усилия. Если мы будем все поодиночке, мы все умрем. Изгнанники были уже в ужасе. Свист. Нин появился перед еще одним отрядом. В этом отряде было три императора. Когда они увидели Дао Лорда в белом, их сердца наполнились ужасом. Они, не колеблясь, сразу же использовали свое самое мощное оружие ситхов для сражения с Нином. Они знали, что бежать было совершенно бессмысленно. У них не было никаких шансов на успешное бегство. У двух императоров были странные скипетры, которые сияли расплывчатым светом. Их свет пытался окутать Нина. Даже домен меча Нина не смог заблокировать этот размытый свет, так как он был бесформенным и бестелесным. Он полностью окутал Нина. У третьего императора было длинное копье. Внезапно он бросил его вперед, отправив его в воздух, как поток света, который пронзил домен меча и нанес удар Нину. Какая мощная иллюзия! Мое Дао сердце прекрасно, и я достиг высокого уровня мастерства над иллюзиями, но это все равно меня слегка затронуло. Кажется, мне нужно как можно быстрее обновить дао иллюзий до гегемонии. Когда я столкнулся с этим возвышенным ситхом, он тоже слегка повлиял на меня. Нин не мог не вздохнуть. Ситх действительно достиг непостижимых высот в каждом дао. Хотя Нин был слегка затронут иллюзиями, его разум оставался предельно ясным, его воля была решительной. Что касается мощного длинного копья, выстрелившего в него, Нин просто стоял там, даже не двигаясь. Он взял под свой контроль домен дао меча, превратив бесчисленные потоки света меча в потоки воды и порывы ветра, обрушившиеся на длинное копье. Хотя копье было в состоянии пробить препятствие света меча, его траектория была немного изменена. Учитывая расстояние, на которых они сражались, даже малейшая ошибка привела бы к большому промаху. К тому времени, когда длинное копье пролетело мимо Нина, оно прошло в около 30 метров от него. Если бы она все напали на меня одновременно с различными атаками, у меня могли бы быть небольшие проблемы. Но всего трое, вообще нечего бояться. Когда Нин справился с атаками врага, он начал собственные атаки. Он отправил завывающий ветер к своим противникам, и к тому времени, он увернулся от длинного копья. Его ветер уже превратил этих трех императоров в пыль. Только тогда Нин протянул руку, чтобы взять длинное бесхозное копье. Дальше, Нин сразу же исказил пространство, направившись к следующему отряду. Священное царство, радужный холл старейшин, синеволосый юноша и два его ученика стояли перед гигантским иллюзорным изображением, на котором в настоящее время демонстрировалась сцена убийства изгнанников. Как контролер всего этого скрытого измерения, который также отвечал за наблюдение за внешним миром, он обладал всеми полномочиями наблюдать за всем, что происходило в этом измерении. Ни один шаг Нина не ушел от его глаз. Вот дураки. Синеволосый нахмурился, сфокусировавшись на изображении. Он отправил свою божественную силу из зала в чистилище. Заморозить пространство-время. Синеволосый юноша немедленно подавил пространство-время, стремясь заблокировать движение Нина. После того, как Нин переместился вперед, чтобы убить два разных отряда в чистилище, возвышенный в священном царстве, наконец, был вынужден действовать. Он подавил пространство-время в области вокруг Нина. Изгнанники, однако, не пострадали от подавления пространства-времени. Таким образом, они смогли быстро преодолеть пространство, чтобы объединиться, в то время как Нин заметно замедлился. «Я еще не собрал никаких сокровищ. Главная сила, скрывающаяся в этом измерении, уже сама подавила пространство-время вокруг меня, а?» Нин усмехнулся. «И ты думаешь, что подавление пространства-времени будет достаточно, чтобы преградить мне путь?» Свист. Нин еще раз принудительно пробил пространство перед собой, создав волнистый пространственный тоннель, который отправил его на расстояние в более 600 миллиардов километров. Это была сила его пространственного дао-меча. По сравнению с мощью его пространственного дао-меча, даже атархи, которые не специализировались на дао-пространство, такие как Атарх Титан или Атарх Икун, были немного слабее, когда дело дошло до прорыва пространства. Возвышенный использовал силу зала, чтобы подавить пространство-время вокруг себя, но Нин сохранил свою энергию и использовал только силу самого дао, чтобы прорвать замороженное пространство-время и телепортироваться на довольно короткое расстояние. После телепортации на более чем 600 миллиардов километров, он уже находился за пределами области подавленного пространства-времени. В результате он смог быстро телепортироваться к еще одному отряду, который он тоже с легкостью разбил. Это зрелище по-настоящему шокировало возвышенного, управлявшего священным царством. Я знал, что не смогу остановить его, если он постарается изо всех сил, но он просто может перемещаться в пространстве-времени, просто используя силу своего домена. Возвышенный с трудом мог в это поверить. Он уже полностью превзошел меня в мастерстве над дао-пространство, но его дао, это дао-меча, как он мог достичь таких высот и в дао-пространство? Он не хотел в это верить, но на экране перед ним были изображения Нина, который продолжал разбираться с одним отрядом за другим. Отряды императоров в ужасе бросились бежать, некоторые постепенно начали объединять свои силы.